Два тигра. Глава первая. Марианна. В то утро 20 апреля 1857 года на траверзе маяка Даймонд-Харбор, примерно в сотне ярдов от берега, можно было видеть небольшое судно, еще ночью вошедшее в Хугли, не запросив лоцмана. По оснастке это был малайский парусник «Праус», но не имевший балансиров и того своеобразного навеса на палубе, который характерен для этого типа судов. К тому же корпус его был обшит железными пластинами, а водоизмещение значительно больше обычных «Праус», которые редко имеют его более 50 тонн. Так или иначе, а это был прекрасный парусник, остроносый, маневренный, способный при попутном ветре развивать большую скорость, больше, чем у тех паровых судов, которыми оснащен был в то время скоростной флот англо-индийского правительства. Настоящее гоночное судно, напоминавшее лучшие клипперы недавних времен, прозванные за их исключительную быстроходность пожирателями расстояний. Что удивляло, так это экипаж парусника, слишком многочисленный для небольшого судна и на редкость разношерстный. Казалось, все племена Малайзии послали в него своих представителей. Здесь были смуглокожие малайцы с мрачным взглядом, черных, как уголь, глаз, даяки, стройные гибкие макасары и приземистые бугисы. Среди команды на борту было немало головорезов из лесов Борнео, негров из Минданао и даже несколько папуасов, выделявшихся живописной копной своих длинных волос, увенчанных ярким дикарским гребнем. Никто из них не носил, однако, своих национальных костюмов. На всех был одинаковый белый саронг, кусок ткани, спускавшийся до колен, и просторные куртки разных цветов, не стеснявшие движений. Только двое, под чьим началом находилась команда парусника, были одеты иначе, живописно и очень богато. Один из них, сидевший на широкой подушке красного шелка справа от руля, был мужчина ярко выраженного восточного типа, смуглолицый, с гордо посаженной головой, с густой черной шевелюрой, которая доходила ему до плеч и падала на глаза, сверкавшие каким-то смелым огнем. На нем был восточный наряд из голубого шелка, шитый золотом и украшенный рубинами, и высокие сапоги из желтой кожи. Красивый шелковый тюрбан с плюмажем и крупным алмазом величиной с орех довершал это роскошное одеяние. Другой, стоявший поблизости, озабоченно хмуря брови, читал письмо. Это был европеец, высокий, статный, с тонкими аристократическими чертами лица, мягким взглядом голубых глаз и темными усами, уже чуть седеющими, хотя он и казался моложе своего спутника. На нем была коричневая бархатная куртка, стянутая на бедрах широким поясом, темные брюки и кожаные башмаки с золотыми пряжками. Парусник уже почти поравнялся с белым домиком лоцманской станции, когда европеец, который только сейчас заметил ее приближение, обернулся к своему товарищу, погруженному в глубокие думы. «Сандакан», — сказал он, — «мы уже входим в реку. Мы будем брать лоцмана». «Мне не нужны любопытные глаза на борту моего судна, Янос», — ответил тот, поднимаясь и устремляя взгляд на станцию. «Доберемся до Калькутты и без помощи лоцмана». «Ты прав», — кивнул Янос после недолгого размышления. «Лучше сохранить инкогнито. Никогда не знаешь, какая мелочь может навести на наш след этого мерзавца Суй-От-Хана». «Когда мы будем в Калькутте?» «До захода солнца», — ответил Янс. Вода поднимается, и ветер попутный. Нам нужно как можно скорее увидеться с Тремольнайком. Бедный друг. Потерять жену, а теперь и единственную дочь. Мы обязательно выровняем ее у Суй-Отхана. Посмотрим, устоит ли индийский тигр против тигра Малайзии. «Да», — сказал Сандакан, и молния блеснула в его глазах, а лоб грозно нахмурился. «Мы вызволим ее, даже если мне придется для этого перевернуть всю Индию и утопить этих подлых собак, тутцев, в их подземных пещерах». Но дошла ли наша депеша до Тремольнайка? «Не тревожься, Сандакан. Телеграммы всегда доходят до места назначения». «Значит, он нас ждет?» «Думаю, да. Но лучше все же предупредить его, что мы уже вошли в Хугли и к вечеру будем в Калькутте. Он пошлет к Камамури, чтобы тот встретил нас и проводил к его дому». «А есть тут телеграф по пути?» «Есть, в Даймонд-Харбор. Это лоцманская станция, которую мы только что миновали». «Да, Сандакан. Тогда встанем на якорь и пошлем кого-нибудь. Полчаса для нас небольшая потеря. К тому же за домом Тремольнайка наверняка следят». «Ты прав. Предусмотрительность будет не лишней». «Тогда напиши, друг мой». Янос вырвал листок из записной книжки и быстро написал на нем карандашом: «С борта Марианны, господину Тремольнайку, улица Дурумталах. Сегодня утром мы вошли в Хугли, и вечером будем у вас. Вышлите Камамори нам навстречу. Наше судно идет под флагом Момпрачема. Янос де Гомер». «Вот», — сказал он, показывая листок Сандакану. «Хорошо», — ответил тот. «Лучше твоя подпись, чем моя. Англичане, наверное, еще помнят меня и не простили мои набеги». Парусник встал на якорь в полумиле от Даймонд-Харбор, и шлепка с гребцами уже была спущена на воду, когда Янос подозвал рулевого, вручив ему записку и деньги. «Ни слова о нас», — приказал он. «Разговаривай только по-португальски. Капитан сейчас я». Рулевой, высокий и крепкий парень, кивнул, проворно скользнул в шлюпку, и она тут же устремилась к берегу, взяв курс на лоцманскую станцию. Через полчаса он вернулся, объявив, что депеша отправлена по назначению. «Тебя о чем-нибудь спрашивали?» — поинтересовался Янос. «Да, капитан. Но я помалкивал. Я был нем, как рыба». «Отлично». Шлюпку подняли на борт, и Марианна двинулась дальше, держась все время середины реки. Сандакан уселся на свою шелковую подушку и погрузился в раздумье. А Янос, закурив сигарету и опершись о борт, рассеянно оглядывал берега. Обширные бамбуковые джунгли, излюбленное прибежище местных тигров и носорогов, простирались по правую и левую сторону могучей реки, покрывая ее топкие берега, кишевшие змеями и крокодилами. Тучи птиц кружили над густыми зарослями бамбуков и тростника, но людей нигде не было видно. От затхлой, тинистой воды несло запахом гнили. «Плохие места», — пробормотал Янос, с напряженным вниманием оглядываясь кругом. «Все это разве что для охоты. Не сравнить эти дикие джунгли с прекрасными лесами Борнео. Если люди Суй-Отхана и в самом деле обитают здесь, им не позавидуешь. Тростник, лианы и болото. Лианы, болото и тростник. И это знаменитая дельта священной реки. Ничто не изменилось тут с тех пор, как он последний раз бывал в Индии. Похоже, англичане заботились лишь о том, чтобы получше остричь этих бедных индийцев, а не о том, чтобы как-то улучшить тут жизнь. Мариана быстро подвигалась вперед, но по берегам реки была все та же картина. По крайней мере, на правом. На левом же попадались изредка по несколько убогих хижин с глиняными стенами и лиственными крышами под сенью кокосовых пальм. Янос всматривался в одну из этих нищих деревушек, отделенных от реки изгородью для защиты от крокодилов, когда Сандакан встал и присоединился к нему. «В этих болотах и живут тутцы?» «Да, дружище», — ответил Янос. «Не в этих ли зарослях их логово? Видишь, вон там что-то вроде деревянной башни на сваях». «Это приют для потерпевших крушение», — ответил Янос. «А кто его поставил?» «Англо-индийское правительство». «Река опаснее, чем кажется на первый взгляд. Здесь много песчаных отмелей, которые постоянно меняются. Кораблекрушение — обычное дело. По берегам много диких зверей. Вот и пришлось построить эти башни. В них можно попасть лишь по приставной лестнице, которую втягивают затем наверх. А что там внутри? Немного съестного. Эти запасы пополняются каждый месяц служащими на специальном катере. «Эти берега в самом деле опасны?» — спросил Сандакан. «Они кишат зверьем, и плохо будет тому, кто случайно окажется на них. За этими зарослями и сейчас наверняка затаились тигры, которые наблюдают за нами. Они смелее тех, что в наших лесах. Они умеют охотиться даже в воде, внезапно нападая на лодки с людьми. Их что, здесь никто не истребляет? Англичане время от времени совершают облавы, но звери так многочисленны, что толку от этого мало». «У меня идея», — сказал Сандакан. «Какая?» «Я скажу вечером, когда мы увидимся с Тремоль-Найком». В этот момент парусник проходил мимо одной из башен, которая стояла на заболоченном берегу, отделенной от джунглей небольшим рвом. Это была крепкая постройка из досок и бамбука, метров 6 в высоту. Первого этажа у нее не было. Наверх нужно было взбираться по приставной бамбуковой лестнице, видневшейся на площадке. Сейчас эта башня была пуста. Лишь несколько пар марабу дремали на верхушке ее, втянув голову в плечи и спрятав свои огромные клювы среди перьев на груди. Только к полудню берега реки сделались приветливее и оживленнее, хотя джунгли по-прежнему простирались, куда ни кинь взгляд. Унылая желто-зеленая равнина, покрытая бамбуком и гигантскими тростниками, прерываемая кое-где лишь болотной трясиной и озерцами стоячей воды, чуть темную поверхность разнообразили листья лотоса. Время от времени на берегах, от которых словно несло лихорадкой, можно было увидеть жителей, занятых добычей соли, специально сделанных для этой цели квадратных, клинистых водоемах. Это были люди из племени малангов, голые, тощие, как скелеты, почти поголовно больные и больше похожие на детей, чем на мужчин. Настолько они были хилые и низкорослые. С каждой мили, которую покрывал парусник, жизнь на реке становилась все оживленней. Вверх и вниз по воде двигалось несколько барж и лодок с товарами. Встречались и паровые суда, которые дымили и гудками издали оповещали о своем присутствии. Ближе к шести Янос и Сандакан, которые стояли на баке, уже могли разглядеть в туманной дали верхушки пагод и крыши черного города, как называли Калькутту, и внушительные бастионы прилегавшего к ней форта Вильям. По правому берегу все чаще появлялись изящные бенгали, небольшие дворцы, выстроенные в характерном для этих мест смешанном англо-индийском стиле, окруженные садами с купами бананов и кокосовых пальм. Сандакан приказал поднять на главной мачте флаг Момпрачема, где на красном фоне красовалась голова тигра, широко раскрытой пастью. А большая часть экипажа велел спрятаться в кубрике. Пушки на корме и на носу накрыли от чужих глаз брезентом. «Неужели Камамори нас не встретит?» — встревоженно спрашивал он Яноса, стоявшего рядом со своей вечно дымящейся сигаретой во рту. Но тот как раз поднял руку, указывая на шлюпку, двигавшуюся навстречу им. «Вон он, верный слуга Тремольнайка!» Сандакан последовал взглядом за его рукой и увидел маленькое, но изящное суденушко с шестью гребцами и рулевым, украшенное резной головой слона на носу. Шлюпка уверенно маневрировала среди многочисленных судов и суденышек, буквально загромождавших здесь реку. На корме у нее плескался точно такой же, как у них, красный флаг с головой тигра. Заметив шлюпку, Яна сразу же отдал приказ бросить якорь. «Ты видишь его?» — спросил он радостно. «Глаза тигра Малайзии еще не ослабели», — ответил ему Сандакан. «Да, это он. Он сидит на руле. Спускайте трап. Сейчас мы узнаем от него все подробности». Шлюпка быстро подошла и пришвартовалась к Мариане с правого борта, где был заранее спущен трап. Пока гребцы вынимали весла и привязывали лодку, рулевой проворно, как обезьяна, вскарабкался по трапу и ступил на палубу. «Ах, господин Сандакан, господин Янос, какое счастье снова увидеть вас!» — восклицал он взволнованно. Это был смуглый индиец, лет 30 или 32, довольно высокий, крепкотелый, в отличие от других бенгальцев, которые обычно бывают худыми, с бронзовым от загара лицом, которое особенно выделялось на фоне белого одеяния, а подвески в ушах придавали ему изящный, но несколько экзотический вид. Сандакан сжал руку, протянутую индийцем, и заключил его в свои объятия. «Ты здесь, на моей груди, дружище!» «Ах, господин!» — воскликнул индиец, прерывающимся от волнения голосом. Янос, более сдержанный, не столь экспансивный, лишь крепко от всей души пожал ему руку. «Что с Тремольнайком?» — спросил Сандакан с беспокойством. «Ах, господин!» — горестно сказал тот. «Боюсь, мой хозяин сходит с ума. Эти мерзавцы причинили ему страшное горе». «Ты нам скоро расскажешь все это», — перебил его Янос. «А пока укажи, где нам встать на якорь». «Только не на виду», — сказал Камамори. «Тутцы наблюдают за нами. Эти негодяи не должны знать о вашем приезде». «Тогда мы поднимемся вверх по реке до места, которое ты укажешь. По ту сторону форта Вильям, перед отмелью. Мои матросы отведут вас туда». «Но когда мы увидим Тремольнайка?» — нетерпеливо спросил Сандакан. «После полуночи, когда город уснет, нужна предельная осторожность. Твоим людям можно доверять?» «Да, они опытные моряки». Пусть они поднимутся на борт и возьмут на себя управление судном. А сам приходи в мою каюту. Я хочу знать обо всем, что здесь у вас произошло. Камамури с свистком позвал на палубу своих людей, обменялся с ними несколькими словами и сразу же последовал за Сандаканом и Яносом в их салон на корме. Глава вторая. Похищение Дармы. Если Мариана была великолепна снаружи, то салон на корме представлял собой еще более блестящее зрелище. Стоило переступить порог, как сразу же бросалось в глаза, что владелец не пожалел денег и на внутреннюю отделку и убранство своего судна. Этот салон, куда вошли трое мужчин, занимал значительную часть палубной надстройки. Его стены и пол из самых дорогих пород дерева были увешаны и устланы роскошными китайскими коврами из красного шелка с золотом, украшены разнообразным оружием, развешенным в изысканном беспорядке. Тут были и малайские ножи, крисы со змееобразным лезвием, и тяжелые паранги, даяков, мерцающие синеватой сталью, и длинноствольные пистолеты, украшенные затейливыми арабесками с рукоятками из перламутра, и редкие индийские карабины, и даже боевые трубки диких малайских племен, стрелявшие отравленными стрелами. Все четыре стены оббегали удобные низкие диваны, а посреди каюты был вделан широкий стол из черного дерева с чудесными перламутровыми инкрустациями. Над ним висела большая лампа из розового венецианского стекла, распространявшая мягкий уютный свет. Янос достал из шкафчика бутылку, наполнил бокалы вином и протянул каждому его бокал. — Здесь ты можешь говорить без опаски, — сказал он Камамури. — Туксы все-таки не рыбы, чтобы появиться со дна реки и подслушать нас. «Если они и не рыбы, то уж дьяволы наверняка», — ответил индиец со вздохом. «Выпей и расскажи нам все в подробностях», — поторопил его Сандакан. «Ты видишь, что тигр Малайзии покинул Момпрачем ради схватки с индийским тигром?» «Но мы должны узнать все об этом дьявольском похищении». «Уже 24 дня, господин, как маленькая Дарма была похищена подручными Суй-Отхана. И все это время мой хозяин оплакивает ее беспрерывно. Если бы не известие о вашем отплытии из Момпрачема, он бы, наверное, уже сошел с ума». «Он разве боялся, что мы не придем ему на помощь?» — спросил Янос. «Был момент, когда он так и подумал. Ведь у вас там свои дела». Пираты Малайзии уже не те. Они теперь впали в глубокую спячку. Времена Лабуана и Саравака уже далеко. Но каким же образом была похищена маленькая Дарма? Все было так, словно тот рука дьявола. Точно адские силы помогли Суй-Отхану. С тех пор, как умерла Ада, дав жизнь маленькой Дарме, всю любовь и нежность, которую мой хозяин питал к жене, он отдал своей единственной дочери. Темные слухи, которые доходили до нас относительно секты богини Кали, держали его в последнее время на страже. Говорили, что туксы, скрывшиеся на время после карательных мер капитана Макферсона, вернулись в наши края и поселились в огромных пещерах, которые простираются над островом Раймангал. Был слух, что Суй-Отхан задумал достать еще одну девственницу для их пагоды. Все это сильно беспокоило моего хозяина. Он боялся, что эти изуверы, которые некогда много лет держали в заключении Аду, почитая ее как представительницу богини Кали на земле, могут похитить ее дочь. Зная коварство и ловкость туксов, мы приняли самые серьезные меры предосторожности, поставили железные решетки на окна, сделали кованые двери во всем доме. Тщательно осмотрели стены и подземелья. Нет ли какого тайного хода, через который могут проникнуть к нам? Я все время спал в том коридоре, который ведет в комнату Дармы. И каждую ночь со мной был ручной тигр и Пунти, мой верный пес, которые некогда наводили страх на туксов. Мы провели целых полгода в таком напряжении, однако туксы не подавали никаких признаков жизни. Но как-то утром Тремольнайк получил телеграмму из Черноногара, подписанную его другом Моздаром, который, спасаясь от преследования после неудачи последнего восстания, укрылся в одной из местных французских колоний. «Что было в телеграмме?» — в один голос воскликнули Янос и Сандакан, не пропустившие ни одного слова. В ней было только 5 слов. «Приезжай, нужно срочно поговорить, Моздар». Мой хозяин, который был в большой дружбе с этим человеком, который немало помог нам, когда мы вернулись в Индию, полагая, что тот теперь сам нуждается в помощи и защите, собрался в дорогу без промедления, а мне поручил глаз не спускать с маленькой Дармы. В течение дня не случилось ничего подозрительного. Уже наступил вечер, когда я тоже получил телеграмму из Чарна-Нагара, которая была подписана моим хозяином. Я помню ее слово в слово. «Немедленно приезжай ко мне с Дармой. Ей грозит большая опасность от наших врагов». Встревоженный, я быстро собрался и отправился на станцию вместе с маленькой Дармой и ее кормилицей. Телеграмма пришла в 6:34, а поезд уходил в 7:28. Мы заняли пустой купе, но за несколько минут до отхода туда же вошли 2 брамина и уселись напротив. Это были седовласые, длиннобородые старцы, и вид у них был очень внушительный. Поезд тронулся, и поначалу все было спокойно, но примерно через час в нашем купе случилось странное, хотя на первый взгляд не очень значительное происшествие. Чемодан одного из браминов упал, раскрылся, и оттуда выпал шар из тончайшего хрусталя, внутри которого были цветы. От удара шар этот разбился, и цветы рассыпались по купе, но брамины даже не шевельнулись, чтобы собрать их. Я увидел, однако, что оба тут же вынули носовые платки и прижали их к носу и рту, как бы для того, чтобы приглушить резкий запах этих цветов. «Ах, вот как!» — с горящими глазами воскликнул Сандакан. «Ну-ну, и что же дальше? Говори, Камамори!» «Что было потом?» — продолжал Камамори, голос которого задрожал и пресекся. «Я не могу вам сказать. Я почувствовал только, что голова моя стала быстро наливаться какой-то болезненной тяжестью. А после этого не помню уже ничего. Когда я очнулся, вокруг было темно и тихо. Поезд стоял. Издалека же донесся какой-то продолжительный свист. Я вскочил на ноги и стал звать кормилицу и Дарму. Но никто мне не ответил. На миг я подумал, что сошел с ума или вижу страшный сон. Я бросился к двери. Она была заперта. Вне себя я разбил стекло кулаком, изрезав обе руки, открыл дверь и выскочил наружу. Поезд стоял на запасных путях. Не было видно ни машинистов, ни кондукторов. Вдали чуть желтел свет фонарей, которые, казалось, освещали станцию. Я бросился туда с криком «Дарма! Кэти! На помощь! Ее похитили! Туксы! Туксы!» Меня остановили 2 полицейских и служащих станции. Меня приняли за сумасшедшего, настолько я был возбужден. Понадобилось не меньше часа, чтобы убедить их, что я в своем уме, и рассказать, что случилось в вагоне. Я оказался уже не в Чарге-Нагаре, а в Хауфе, то есть в 20 милях севернее. Никто из персонала не заметил моего присутствия, когда поезд переводили на запасной путь. Так я и остался в купе до самого пробуждения. Полицейские на станции тут же пустились в розыски, однако безрезультатно. Утром я отправился в Чарге-Нагар, чтобы предупредить Трамальнайка об исчезновении Дармы и ее кормилиц. Его там уже не было. От его друга Муздара я узнал, что тот не посылал ему никакой телеграммы. Телеграмму на мое имя тоже послал неизвестно кто. «Дьявольски хитры эти туксы!» — воскликнул Янс. «Поистине адский план!» «Продолжай, Камамори!» — сделал нетерпеливый звук рукой Сандакан. Индиец отвернулся, вытер слезы, выступившие на глазах, и продолжал с дрожью в голосе. «Невозможно описать горе моего хозяина, когда он узнал об исчезновении маленькой Дармы и ее кормилиц. Он так рыдал и стенал, что не знаю, как он вообще не сошел с ума». Тем временем тамошняя полиция вместе с французской жандармерией Чарге-Нагар продолжала поиски похитителей. Было установлено, что обе телеграммы отправлены каким-то индийцем, которого служащие телеграфа никогда раньше не видели и который очень плохо говорил по-французски. А два брамина, которые ехали со мной, сошли на станции, поддерживая женщину, которая, казалось, была убита каким-то горем, и неся на руках белую девочку. На следующий день кормилица была найдена в банановой роще задушенной. И убили, стянув ей горло черным шелковым шнурком. «Негодяи!» — воскликнул Янос, сжав кулаки. «Но что доказывает, что именно туксы Суй-От-Хана похитили маленькую Дарму?» — сказал Сандакан. «Это могли быть просто бандиты, которые...» «Нет, господин», — прервал его Акамамори. «Это были именно они». Недели позже мой хозяин нашел в своей комнате стрелу, которая была пущена с улицы. Наконечник стрелы имел форму маленькой змеи с головой женщины, эмблемы сектантов богини Кали. «Ах так!» — воскликнул Сандакан, нахмурив лоб. «Но это не все», — продолжал свой рассказ индиец. «Утром мы нашли у двери дома листок бумаги, на котором была эмблема туксов, а над ней нарисованы два кинжала, пересекающие букву «С». «Подпись Суй-От-Хана?» — вопросительно сказал Янс. «Да». «И что же, английская полиция так ничего и не обнаружила?» «Они продолжали поиски еще несколько дней, но потом сочли, что это дело безнадежное. Я думаю, что они просто не захотели связываться с туксами, чтобы не иметь лишних неприятностей от них». «Они не вели поисков в Сундарбане?» — спросил Сандакан. «Они сказали, что не имеют средств и достаточно много людей для этого. Значит, у правительства Бенгалии нет больше солдат», — сказал Сандакан. «Англо-индийскому правительству сейчас не до этих сектантов-туксов. Восстание не улеглось, а ширится день ото дня и грозит захватить всю Индию». «Ах так? В Индии восстание?» — воскликнул Янс. «Да, и оно становится все более грозным, господин. Полки сипаев восстали во многих местах». в Мируте, в Дели, Лакхнау, Канпуре, и, расправившись с офицерами, соединились под командованием Тантия Топи и отчаянно смелый Рани. — Так, — сказал Сандакан, поднимаясь в сильном волнении. — Поскольку ни полиция, ни правительство Бенгалии не могут заниматься туксами, ими займемся мы. Не так ли, Янс? — У нас 50 человек, 50 храбрецов Момпрачима, которых не испугают ни туксы, ни их ужасная богиня Кали. Мы неплохо вооружены, у нас есть корабль, способный противостоять даже английским канонеркам. У меня с собой несколько миллионов, которые тоже будут не лишними в этом деле. С такими силами мы можем объявить войну всему племени туксов и нанести этому чудовищу Суй-Отхану смертельный удар. Индийский тигр в схватке с тигром Малайзии. Неплохое получится зрелище. Он отпил вина из бокала и задумался на минуту, глядя куда-то в сторону. Затем спросил, резко повернувшись. Тремольнайк полагает, что туксы вернулись в своей пещере на Раймангале? «Без сомнения», — ответил Камамури. «Значит, и маленькую дарму отправили туда?» «Конечно, господин Сандакан. Ты знаешь Раймангал?» «И даже сами их подземелья. Я ведь целый год был пленником туксов». «Да, я помню. Насколько велики эти подземные норы?» «Они огромные, господин, и тянутся под всем островом». «Под всем островом, говоришь?» «Прекрасный случай, чтобы разом утопить там этих каналей. А маленькая дарма? Мы утопим их потом. Сначала вырвем из их лап эту малышку, мой добрый Камамури. А где вход в эти подземелья?» «Через отверстие в главном стволе огромного баньяна». «Отлично. Скоро мы навестим Раймангал», — сказал Сандакан. «Скоро, дорогой Суй-Отхан, ты услышишь о тигре Малайзии». Послышался грохот цепи и всплеск от падения якоря. Вслед за тем все ощутили резкий толчок. «Бросили якорь», — сказал Янос, вставая. «Пойдемте на палубу». Уже давно спустилась ночь над Калькуттой, окутав ее башни и пагоды, ее колокольни, купола и дворцы, но мириады огней и фонариков сверкали вдоль широких улиц на Стрэнде, на широких ее площадях. На реке, разлившейся вблизи города более чем на километр, стояло бесчисленное множество пароходов и парусников с фонарями на мачтах, покачиваясь на своих якорях. Мариана стояла чуть поодаль от них, у самых крайних бастионов форта Вильям, чья внушительная громада смутно проступала во тьме. Удостоверившись, что якоря держит прочно, Сандакан велел убрать паруса. Затем он приказал спустить шлюпку на воду для себя и своих спутников. «Скоро полночь», — сказал он Камамури. «Теперь мы можем отправиться к твоему хозяину». «Да, но я бы посоветовал вам переодеться, чтобы не привлечь внимание шпионов. За нами, возможно, наблюдают люди Суй-Отхана». «Мы переоденемся индийцами», — сказал Сандакан. «А еще лучше шудрами», — сказал Камамори. «А кто это такие?» «Слуги, господин». «Хорошая мысль. На борту нет недостатка в одежде. Найди подходящие костюмы для нас и вперед. Если тигр Индии хитер, то и тигр Малайзии не ягненок. Пойдем, Янос». Глава 3. Тремольнайк. Через полчаса шлюпка с Марианы уже спускалась вниз по реке. Кроме Сандакана, Яноса и Камамури, в ней было шестеро матросов-гребцов. Оба командира не выделялись из команды. На них были простые одеяния из грубой коричневой ткани, под которыми каждый спрятал по паре длинноствольных пистолетов и малайский крис, длинный кинжал с извилистым змеевидным лезвием, способным наносить ужасные раны, которые нелегко залечить. Город уже погрузился во тьму. Фонари на улицах и площадях один за другим погасли. Только корабельные мачты отражались своими разноцветными огоньками в темной, как смоль, воде. Медленно пробираясь среди парусников, приземистых барж и пароходов, качавшихся вдоль берега на своих якорях, шлюпка направилась к южным бастионам форта. Вскоре она пришвартовалась у пристани, темной и совершенно пустынной. «Мы у цели», — сказал Камамури. «Улица Друм-Толах, а в двух шагах». «Веди нас», — сказал Сандакан. Он первым вышел из шлюпки и повернулся к малайцам. «Оставайтесь здесь и ждите нас». «Да, капитан», — ответил ему рулевой. Камамури пошел быстрым шагом, пересекая просторную площадь. Янос и Сандакан последовали за ним. Оба держали руки за пазухой на рукоятках пистолетов, готовые в любой момент, не раздумывая, пустить их в ход. Но пристань была пустынна, или казалась такой, ибо в этой темноте было бы нелегко разглядеть на ней человека. Через несколько минут они достигли улицы Друм-Толах и остановились перед старым дворцом в индийском стиле, квадратным в плане, с двумя небольшими куполами и террасами по бокам. Камамори достал ключ и вставил замок. Он уже отворял дверь, когда Сандакан, чье зрение было острее других, заметил силуэт человека, который отделился от колонн под веранды и тут же исчез в темноте. На мгновение он хотел броситься по следам беглеца, но удержался, опасаясь попасть в засаду. — Вы заметили этого человека? — спросил он шепотом своих спутников. — Какого человека? — в один голос ответили они. — Того, что прятался за колонны. — Да, Камамури. Туксы следят за вашим домом. Только что я убедился в этом. Но едва ли в такой темноте шпион нас видел в лицо. Значит, он не знает, кто мы такие. Еще можно застать их врасплох. Камамори открыл дверь, потом осторожно запер ее, стараясь не шуметь, и, поднявшись по мраморной лестнице, освещенной китайским фонариком, ввел своих спутников в гостиную, где не было в этот час никого. Хрустальный шар, подвешенный здесь под потолком, распространял голубоватый мягкий свет, дававший отблески на паркете, искусно инкрустированным черными, красными и желтоватыми плитками и освещавший простую, но изящную обстановку и легкую мебель из бамбука, расставленную вдоль стен. Лишь только они вошли, как распахнулась другая дверь, и навстречу им бросился человек, заключивший в объятия сначала Сандакана, а затем и Яноса. «Друзья! Мои храбрые друзья! Как мне благодарить вас за ваш приезд?» — взволнованно говорил он. «Вы поможете мне? Вы вернете мне мою дарму, не правда ли?» Это был красивый бенгалец лет 35, изящного и гибкого сложения, с тонкими, энергичными чертами лица и с черными блестящими глазами, во взгляде которых застыло горе, терзавшее его.